Доброго всем здравия! На Народном славянском радио страницы родной поэзии. Передача посвящена творчеству поэта Ивана Мятлева. Иван Петрович Мятлев, русский поэт. Родился 28 января по старому стилю 1796 года в городе Санкт-Петербурге. Родом из старинной и богатой дворянской семьи. Отец – тайный советник, сенатор, камергер. Мать – дочь и внучка двух фельдмаршалов Салтыковых. В Симбирской губернии отцу поэта Петру принадлежало село Беклемишево вместе с деревней Бутырки, а также село Порецкое. С ранних лет Иван Мятлев любил сочинять стихи. Детство провел в Москве, но маленького Ивана Петровича в летние месяцы часто возили по многочисленным имениям семьи. В 1808 году отец поэта открыл в Беклемишеве школу для крепостных крестьян, одну из первых сельских начальных школ в Симбирском крае. Детские годы, проведенные на сельской природе, общение с крестьянскими мальчиками, сказки, наблюдения за жизнью простого народа явились той почвой, на которой впоследствии в поэзии Ивана Мятлева проросла та удивительная жилка народности, противоречащая его образованию, воспитанию и всей его биографии. Иван Петрович Мятлев получил блестящее домашнее образование. В 5 лет был записан на службу в коллегию иностранных дел. В 1813 году в белорусский гусарский полк корнетом. В том же году и в следующем принимал участие в заграничных походах, но уже в 1815 был по болезни уволен из армии. И в 1821 поступил на службу в канцелярию Министерства финансов в Петербурге. Дослужившись до звания действительного статского советника и камергера, обладая громадным состоянием, в 1836 году вышел в отставку. Теперь пора начать перемежать жизнеописание поэта примерами его творчества. И первым прозвучит стихотворение «Фонарики» с сокращением. Фонарики-сударики, скажите-ка вы мне, что видели, что слышали в ночной вы тишине? Так чинно вы расставлены по улицам у нас, ночные караульщики, ваш верен зоркий глаз. Вы видели ль, приметили ль, как девушка одна на цыпочках тихохонько и робости полна близ стенки пробирается, чтоб друга увидать, и шепотом украдкою люблю ему сказать: фонарики-сударики горят себе, горят, а видели ль, не видели ль, того не говорят. Вы видели ль, как юноша нетерпеливо ждет, как сердцем, взором, мыслью красавицу зовет. И вот они встречаются, и радость, и любовь. И вот они назначили свидание завтра вновь. Фонарики-сударики горят себе, горят, а видели ль, не видели ль, того не говорят. Стихотворение «Звезда». Звезда, прости, пора мне спать, но жаль расстаться мне с тобою. С тобою я привык мечтать, а я теперь живу мечтою. И даст ли мне тревожный сон отраду ложного видения? Нет, чаще повторяет он дневные сердцу впечатления. А ты, волшебная звезда, неизменимая, сияешь, ты сердцу грустному всегда о лучших днях напоминаешь. И к небу там, где светишь ты, мои стремятся все желания, мои там сбудутся мечты. Звезда, прости же, до свидания. 1836 по 1839 Иван Мятлев совершил заграничные путешествия и посетил Германию, Швейцарию, Италию, Францию. Затем поселился в Петербурге и открыл в своем доме музыкальные вечера, куда приглашались все приезжие и отечественные знаменитости. Приобрел известность в литературных кругах, как острослов и стихотворец-любитель. Обладал даром импровизации и пародии. Владел русским просторечием. Большую славу создало ему выдающееся мастерство чтеца-комика. Его стихи, экспромты и каламбуры ценили Пушкин, Вяземский, Жуковский, Лермонтов. Стихотворение «Соловей». Сладкозвучный соловей, говори душе моей, пой мне песнь бывалых дней, сладкозвучный соловей, как я любовался ей без заботы, без затей, в светлой юности моей, сладкозвучный соловей. Верил я словам друзей, верил доброте людей, песни радуясь твоей, сладкозвучный соловей. Песнь твоя в тиши ночей нынче стала мне грустней. Спой мне песнь бывалых дней, сладкозвучный соловей. Стихотворение «Сон». Зачем так скоро прекратился мой лучший сон? Зачем душе моей явился так внятно он? Зачем блаженство неземное мне посулил и все заветное, родное расшевелил? Как дым его исчезла младость сиянием дня, и без него я знал, что радость не для меня. В 1834 и в 1835 годах выходят в свет два сборника стихов поэта Ивана Мятлева, включивших в себя по 14 стихотворений и сопровожденных надписью «Уговорили выпустить». В 1840-е годы были периодом расцвета творчества поэта. Журналы печатали его стихотворения, а сатирические произведения выходили отдельными изданиями. Стихотворение «Разочарование». Я ошибся, я поверил небу на земле у нас, не расчислил, не измерил расстояние мой глаз, и восторгу я предался, чашу радости вкусил, опьянел и разболтался, тайну всю проговорил. Я наказан без роптания, должен казнь мою сносить. Сиротой очарования век мой грустный пережить. Мне мгновенно засияла между туч одна звезда, сердцу небо показала и сокрылась навсегда. Но вон там, за облаками, я найду ее опять. Там не расстаются с вами, там вы можете сиять. Стихотворение «Скучно». Лес дремучий, лес угрюмый, пожелтелые листы, неразгаданные думы, обманувшие мечты. Солнце жизни закатилось, все прекрасное прошло, все завяло, изменилось, помертвело, отцвело. Все состарилось со мною, кончен мой разгульный пир. Охладевшею душою я смотрю на светлый мир. Мир меня не разумеет, мир мне сделался чужой, не приманит, не согреет ни улыбкой, ни слезой. То ли в старину бывало, как любил я светлый мир, опыт сдернул покрывало, и разбился мой кумир, как в ненастье завывание ворона в душе моей, но есть тоже соловей, сладкозвучный, упование. Важным этапом в творчестве поэта Мятлева явилась работа над поэмой «Сенсации и замечания госпожи Курдюковой за границей». В основе поэмы заграничные впечатления провинциальной тамбовской барыньки, путешествующей по Европе. Поэтом высмеяны рабское подражание русских аристократов иностранщине и смесь французского с нижегородским в языке дворянства. В произведении много остроумных наблюдений над обычаями иностранцев, комических зарисовок быта дворянской среды. «Сенсации госпожи Курдюковой», переделанные в «Водевиль», дважды ставились в Александринском театре Петербурга. Для примера прозвучит небольшой отрывок из всей поэмы. «Патриот иной у нас закричит, дюквас, дюквас, дюрасольчик огуречный пьет и морщится сердешный. Надобно любить родное, дескать, даже и такое, что не стоит ни гроша. Женедипа ля каша, манная овек де пенки, ля мурошка лез о пенки, поросенок су лё хрен, лё кисель и лё студень. Очень вкусны, но не в этом лё патриотизм заметим». Стихотворение «Плавающая ветка». Что ты, ветка бедная, ты куда плывешь? Берегись, сердитое море, пропадешь. Уж тебе не справиться с бурною волной, как сиротке горькому с хитростью людской. Одолеет лютая, как ты ни трудись, далеко умчит тебя ветка, берегись. Для чего беречь мне, ветки, был ответ. Я уже иссохшая, во мне жизни нет. От родного дерева ветер оторвал. Пусть теперь несет меня, куда хочет вал. Я и не противлюсь, мне чего искать. Уж с родным мне деревом не срастись опять. Позже такие поэты, как Добролюбов и Козьма Прутков, подхватили присущие лучшим стихам Мятлева гибкую ритмическую увертливость, смелое богатство рифм и созвучий, решительность в сближении языка с обыденной речью и капризный романсовый стих. Особым достоинством стихов поэта является их песенность, поэтому многие стихи поэта Мятлева были положены на музыку. Пожалуй, самое известное стихотворение Ивана Мятлева – это «Розы». Строки из него использовали в своих стихотворениях Иван Тургенев и Игорь Северянин. Стихотворение «Розы». «Как хороши, как свежи были розы в моем саду, как взор прельщали мой, как я молил весенние морозы не трогать их холодной рукой, как я берег, как я лелеял младость моих цветов заветных, дорогих. Казалось мне, в них расцветала радость, казалось мне, любовь дышала в них. Но в мире мне явилась дева рая, прелестная, как ангел красоты. Венка из роз искала молодая, и я сорвал заветные цветы. И мне в венке цветы еще казались на радостном челе красивее, свежей, как хорошо, как мило соплетались с душистой волной каштановых кудрей. И заодно они цвели с девицей среди подруг, средь плясок и перов, в венке из роз она была царицей. Вокруг ее велись и радость, и любовь. В ее очах веселье, жизни пламень. Ей счастье долгое сулил, казалось, рок. И где ж она? В погость белый камень, на камне роз моих завянувший венок. Стихотворение «Старушка». Идет старушка в дальний путь с сумою и клюкой. Найдет ли место отдохнуть старушка в час ночной? Среди грозы кто приютит, как ношу донесет? Ничто старушку не страшит, идет себе, идет. Присесть не смеет на часок, чтоб дух перевести. Короткий дан старушке срок, ей только б добрести. И, может быть, в последний раз ей суждено туда, куда душа рвалась всегда, где кончится беда. Во что б ни стало одойти, хоть выбиться из сил, как бы ни страшно на пути, чем путь бы ни грозил. Так в жизни поздние лета сильней волнует кровь, души последняя мечта, последняя любовь. Ничто не помогает нам, ни юность, ни краса, ни рой надежд молодым годам дарящий небеса. Одна любовь взамен всему, и с нею мы идем, и с нею горесть ней с уму безропотно несем. Спешим, спешим в далекий путь, желали бы бежать, присесть не смеем отдохнуть, чтобы не опоздать. Бесщадно гонит нас любовь, пока дойдем туда, где навсегда остынет кровь, где кончится беда. Слава поэта Ивана Мятлева была так велика, что когда книготорговец и издатель Смирдин предпринял издание 10 томов альманаха «100 русских литераторов», то поэт Мятлев попал одним из 100 уже в третий том. Явный мир Иван Мятлев покинул 13 февраля 1844 года, не дожив до 50 лет. В завершении передачи о творчестве поэта Ивана Петровича Мятлева прозвучит стихотворение «Падучая звезда» с сокращением. Вот падучая звезда покатилась, но куда? И зачем ее падение? И какое назначение ей от промысла дано? Может быть, ей суждено, как глагол с другого света, душу посетить поэта, и хотя на время в ней разогнать туман страстей, небо указать святое и все тленное, земное, осветить, очаровать, или, быть может, благодать, утешение, упование в ней исходит на страдание, как роса на цвет полей после зноя летних дней, жизнь и радость возвращая. Может быть, любовь святая в сердце юное летит и впервые озарит все заветное, родное и блаженство неземное. Читайте стихи поэта, делитесь ими с друзьями, знакомыми, с родичами, со всеми. Вы слушали передачу «Страницы родной поэзии». С вами был Виктор Маслов. Желаю всем добра, быть добру!